«Вечером мы приглашены в театр», — объявила Наташа. «В какой еще театр?» — вскинул бровь Левашов. «Театр — это где артисты». «Это-то меня и смущает», — сказал Левашов. «Ты не любишь театр, Левашов?» «Я не люблю, когда брызжут слюной и поднимают каблуками пыль из столетних половиков». «Господи, как можно так утилитарно подходить к искусству?» — вздохнула Наташа. «И все это в ярком свете прожекторов», — продолжал Левашов. «Все?» — спросила Наташа. «Все. В общем, решено. Мы идем в театр», — отрезала Наташа. «Идем, так идем», — покорно согласился Левашов. «В Ленком?» «В Московский областной». «Нам что, придется ехать в область?» — ужаснулся Левашов. «Женька, ну нельзя же быть таким серым. Областной театр дает спектакль на сцене Дворца культуры «Прожектор». Час от часу не легче». Спектакль назывался «Мужской род. Единственное число». О жене, которая оставила мужа, сделала операцию по изменению пола и в качестве американского полковника вернулась обратно. Сюжет пьесы был виртуозно запутан и остроумен. Режиссер, приятель Наташи, поставил спектакль блестяще, и актеры, занятые в спектакле, играли легко и непринужденно, импровизируя на ходу и не смакуя лишние подробности. Левашов подумал, что пьесу можно было поставить совершенно иначе, пошло и гадко. Он был благодарен Наташе за театр, за талант и смелость ее друзей, и хотя... Все первое действие он часто глупо и неприлично хохотал, его ни на минуту не оставляла мысль о предстоящем отъезде. Он уже жил войной, горами, и эти величественные гибельные горы были так далеки от происходящего в зале. В антракте он предложил Наташе: «Пойдем побродим где-нибудь». «Тебе не понравилось?» — расстроилась она. «Что-то, Наташка, все замечательно». Он не мог объяснить ей, что ему осталось всего 2 дня, и эти 2 дня он не хочет, не может ни с кем ее делить. «А все-таки пойдем». «Неудобно». «Как я объясню?» Она имела в виду режиссера и актеров. «Да ерунда», — перебил Левашов. «Позвоним, поблагодарим, наврем что-нибудь поубедительнее». «Ах, ладно», — махнула рукой Наташа. «Пойдем, горе мое невежественное». Они бродили долго. Миновали большой каменный мост, посидели в Александровском саду, вышли на Новый Арбат. У здания междугородней связи Левашов остановил Наташу и, глядя ей в глаза, сказал: «Мне надо позвонить. Я очень тебя прошу. Ни о чем не думай, это касается меня одного». «Я все понимаю», — сказала Наташа и осталась на улице. Левашов подошел к окошку диспетчерской. «Псков, пожалуйста». Он протянул бумажку с номером телефона. «Ожидайте», — прикрыла зевок сонная телефонистка. За огромными, чисто вымытыми витражами переговорного пункта ждала Левашова Наташа. Левашов подошел к стеклу, прислонился, смотрел на Наташу. Почувствовав его взгляд, Наташа повернулась, подошла ближе и теперь тоже смотрела на него. Они стояли, разгороженные витражным стеклом, смотрели друг на друга. Долго, очень долго, несколько минут, в которых могла уместиться вся жизнь. На мгновение ей показалось, что он прощается с ней, что происходит необратимое. Он заметил в ее глазах далекие, тревожные слезы. «Я люблю тебя, только тебя. Не волнуйся, все будет хорошо. Нет никакого повода для беспокойства. Я с тобой. Я не оставлю тебя, что бы они там все ни пророчили». Она услышала его, хотя он ничего не сказал, услышала и успокоилась. И когда телефонистка объявила номер его кабины, и он, жестами объяснив ей, что его вызывают, поправил несуществующий галстук и пошел к телефону, в ней уже не оставалось ничего от только что пережитых тревог. Он вошел в кабину и снял трубку. «Мама!» — сказал он. «Женька!» «Как дела, мам?» «А все хорошо», — отвечала мать. «Сидим с девочками, отмечаем день рождения Ниночки Ветровой». Она взяла аппарат на длинном телефонном шнуре и перешла в соседнюю комнату, волоча шнур за собой. «Ты помнишь Ниночку?» «Помню», — соврал Левашов. «Ниночке уже 62», — грустно сказала мать, прикрывая за собой дверь. «Стареем мы, сыночек». «А почему у тебя?» — возмутился Левашов, старательно обходя тему приближающейся старости. «У Ниночки что, своего дома нет?» «Ты же знаешь Ниночку», — вздохнула мать. «Она такая легкомысленная». Левашов попытался представить себе 60-летнюю легкомысленную Ниночку и не смог. «Как ты, сыночек?» — спросила мать. «Я уезжаю, мам». «Куда?» — голос матери изменился. «В Арктику, за полярный круг». «Там же вечная мерзлота, Женя». «Какая мерзлота, мама? Апрель на дворе». «Ну, положим, еще март». «А зачем ты едешь?» «В экспедицию, на съемки». «Я звоню сказать, чтобы ты не волновалась. Вряд ли я смогу тебе позвонить в ближайшие 1,5-2 месяца». «Там что, нет телефонов?» «Мам, ну откуда в Арктике телефоны?» «Женя, ты говоришь мне правду?» — спросила мать. В ее голосе появились просительные, отчаянные нотки. «Мама, ты старая мудрая еврейка. Как я могу тебя обманывать? А ты юный нахальный антисемит». «Мама», — Левашов помедлил секунду-другую, — «я, кажется, женился». «Что значит «кажется»?» — изумленно спросила мать. «В смысле, мы еще не расписались». «А она...» — мать затруднялась подобрать слова. «Она для меня все», — опрометчиво сказал Левашов и тут же поправился. «Ты и она». «Конформист», — рассмеялась мать. «Как ее зовут?» «Наташа». «Я буду ей звонить», — тоном, не принимающим возражений, сказала мать. «Она живет у тебя?» «У меня». «Когда ты едешь?» «Через 2 дня». «Мама, мое время заканчивается. Ты не беспокойся, это самая рядовая командировка. Хочешь, я привезу тебе белого медвежонка?» «Зачем мне медвежонок? Мне вполне достаточно тебя одного». «Я целую тебя, мама. Счастливо». «Будь аккуратнее, сыночек!» Их разъединили. Их разъединили давно, а мать по-прежнему сидела на диване с трубкой в руке, не понимая, почему так безжизненно обрывают сердце привычные телефонные гудки. Что в разговоре с сыном поселило в ней тревогу? Чрезмерная будничность тона, на которую она покупалась не раз. Арктика, из которой невозможно позвонить. Ни разу за 2 месяца. В комнату вошла легкомысленная Ниночка. «Женя звонил?» — спросила она. Мать кивнула. «Как он?» «Женился», — отрешенно сказала мать. «То есть как?» «Не поставив тебя в известность?» «В смысле, они еще не расписались», — машинально повторила мать фразу сына. «Это ничего», — примирительно сказала Ниночка. «Молодость! Пойдем, Сонечка, все тебя ждут». Мать подняла на Ниночку полные отчаяния глаза. Он сказал, что уезжает куда? В Арктику, за полярный круг. А это не опасно? На всякий случай спросила Ниночка, совершенно не представляя себе, что такое Арктика и за каким она полярным кругом. Нет никакой Арктики, никакого полярного круга, исступленно, почти на крики, выводила мать. Понимаешь, нет, он опять едет туда, на эту проклятую войну. «На какую войну?» — недоуменно спросила Ниночка. «Которые никогда не кончаются в этой стране!» Зло и неожиданно спокойно сказала мать. Она уже взяла себя в руки. Она приняла решение. «Я поеду к нему», — твердо сказала она. «Ты прости меня, Сонечка», — как можно деликатнее и оттого еще больше смущаясь, сказала Ниночка. «Но мне кажется, ты можешь им помешать, ведь они, вероятно, счастливы». Мать резко встала. Она собиралась ответить что-то гневное, оскорбительное, но вдруг поняла, что сейчас права не она, а ее легкомысленная подруга Ниночка Ветрова. Наступает время, когда матери начинают мешать своим сыновьям, и это время неизбежно. Да, это не касается ее сына, не такие у них отношения, но сейчас, пусть ее предположения тысячу раз справедливы, имеет ли она право вмешиваться в его жизнь? «Что же мне делать, Ниночка?» — беспомощно спросила мать. Они поднимались по затертым грязным ступеням. Тускло отбрасывая тени, мерцала над головой закопченная лампочка. Стены, лестничные марши, перила — одним словом, все в этом фантастическом, будто вырванном из другого измерения подъезде, было испещрено рисунками и граничащими с помешательством изречениями граждан на тему «Мастера и Маргариты». Но основное место на стенах, окнах и потолках занимали цитаты из самого Булгакова, и создавалось ощущение, что если подняться с первого до последнего этажа, то можно прочесть роман целиком. «Где мы?» — оторопело спросила Наташа. «В этом подъезде находилась знаменитая квартира 50 из булгаковского «Мастера и Маргариты», — объяснил Левашов. «Ты любишь Булгакова?» «Я люблю тебя. А к Булгакову я спокоен». «Тогда зачем мы здесь? Ты не мастер, я не Маргарита». Левашов пожал плечами. «Мне почему-то захотелось привести тебя сюда. Скоро эти квартиры выкупят, закрасят стены, установят домофоны, и больше ни одна влюбленная временно безработная пара не сможет распить здесь бутылку портвейна». «Почему портвейна?» — удивилась Наташа. «Потому что здесь можно пить только портвейн и только из горлышка», — назидательно сказал Левашов. «Женька!» — Наташа прижалась к Левашову. Она повернула голову и прочла надпись на стене. «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». «Как просто», — задумчиво сказала она. «Никого не трогаю, подчиняю примус. И самое главное, никто не трогает меня». Они поднялись на третий этаж, уселись на подоконник. Неприкрытая с выбитыми стеклами оконная створка слегка раскачивалась от ветра и поскрипывала в тишине московского колодца. Левашов достал бутылку портвейна, опалил зажигалкой полиэтиленовую пробку и сорвал ее зубами. Сделав несколько глотков, он протянул бутылку Наташе. Наташа перевела дух, перекрестилась и отчаянно приложилась к бутылке. «Господи, «Какая гадость!» — болезненно морщась выдохнула она, возвращая бутылку Левашова. «Ты что же, в юности портвейн не пила?» — искренне удивился Левашов. «Я пила сухое белое вино и не шлялась по подъездам», — заявила Наташа. «Пропала жизнь!» — сокрушенно вздохнул Левашов и ополовинил бутылку. «Будешь еще?» «Давай, чего уж теперь?» Левашов достал сигареты. «Знаешь, я в среду купил тебе целый пакет косметики «Сальвадор Дали», — сказал он. «Огромный такой пакетище!» «У меня что, по-твоему, косметики нет?» «Я отдал его продавщице из коммерческой палатки. Весь пакет». Наташа взяла у него сигарету, закурила. «Женька, ты меня не идеализируешь?» — прищурилась она. «Зачем ты мне это рассказываешь? Я обыкновенная баба, вздорная, капризная, порой ревнивая. И я, правда, не понимаю, почему моя косметика должна доставаться какой-то продавщице?» «У нее муж погиб там, в Афганистане», — не сразу ответил Левашов. «Молодая, интересная женщина, по сути, старуха. Ни детей, ничего. Руки с облезшим маникюром». Наташа нервно покусывала губы. «Женька», — неожиданно всхлипнула она, — «ты всегда будешь таким». Он обнял ее, прижал к себе маленького растрепанного воробушка. «Я буду разным, и плохим, и хорошим. Иногда ты будешь меня ненавидеть, но я всегда буду с тобой. Мы будем жить долго, очень долго. Сколько до нас еще не жил никто. А потом мы придем в этот дом, поднимемся по этой лестнице и уйдем в небо, как когда-то ушли они». «Кто?» «Мастер и Маргарита». «Какая чудесная сказка!» — завороженно сказала Наташа. «А как же домофоны?» «В том-то и дело», — сухо сказал он, «что все сказки, в конце концов, разбиваются о самый банальный домофон». Наташа взяла из его рук бутылку. «Знаешь, Левашов, когда-нибудь у нас будет большая квартира, дружная семья, спокойная работа. И это неизбежно. И я этого не боюсь, потому что я впервые счастлива. Потому что впереди у меня еще столько счастья, и я его никому не отдам». Она поднесла бутылку к губам и, к изумлению Левашова, выпила ее до конца. «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. Пойдем домой, Жень».